Глава 5. Сергей. «Сможешь выбраться на следующей неделе в Грецию? Пару дней?» Приходит сообщение от Сафи. «Пока тебя официально не оформили, пожалуйста, скоро потеряю тебя». Дополняет себя в скорости. Она не ставит никаких грустных смайликов, но я будто вижу ее глаза, затуманенные грустью. «Как тут отказаться? Скоро нам обоим будет не хватать друг друга. Мы с ней сейчас стали видеться реже. Она старается поддерживать мои начинания, но я вижу, как трудно ей это дается. Поразительно быстро мы с ней притерлись друг к другу, будто знакомы очень давно. Договорились». Набираю ответ. «Ты когда прилетаешь в Европу?» Сафи тут же скидывает снимок своего графика на всю следующую неделю. Охренеть. Не перестаю удивляться, откуда в ней силы и энергия на все это берется. Она стала еще более медийной. Социальные сети, шоу, интервью. Всей этой фигни стало в разы больше. Еще и мужик этот с камерой, ходящий за ней по пятам. Ло каждый раз втирает про второе дыхание. Но я уверен, дело в другом. Со звонким «бу» мне на плечи ложатся ладони. Одна маленькая, но цепкая, вторая побольше, но безумно нежная. От неожиданности я немного вздрагиваю. Сын тут же заливается смехом, доволен результатом своей незначительной пакости. Отложив телефон, поворачиваюсь к несостоявшимся, но все же подловившим меня в беседке шпионам. «Чертовка! Ты зачем его на руках носишь?» Строго спрашиваю у Саяры. «Тебе нельзя тяжести поднимать. Она лишь сильнее прижимает к себе Колю». «Ну и глупости ты говоришь. Кто тут тяжелый?» Коля, обнимая ее за шею, прижимается к щеке Ярки так сильно, что их лица перекашивают забавные гримасы. «Точно не я!» Подтверждает, пыхтя от усилий придушить свою подружку. «Я по Николяше очень соскучилась. Все в порядке. Подвинься». Хлопает меня по плечу. Держа Колю, она опускается на лавку рядом со мной. Он, словно гигантский краб, ухватился за нее ручонками-клешнями. «Вы сколько уже у нас не были? Недели две?» Вопросительно смотрит на меня. «Где-то так». Прошлую встречу мы с Мелким в детском центре провели, поэтому и не виделись с Нагорными дольше обычного. В моем собственном графике не столько свободного времени, чтоб между работой, сыном и Сафи частить с визитами к ним. Спасибо еще Женя полностью сам занимается последними двумя квартирами. «Ты не выглядишь полной сил, скорее изнеможденной». Подмигиваю ей весело. «Услышь меня сейчас, Рус!» «Да ну тебя! Ты рожал когда-нибудь?» Ее бровки нахмуренно сходятся на переносице. «Нет, вот и молчи!» «Мне с трудом верится. Моя Яра стала матерью. Ошеломительное событие. Она устало опускает голову мне на плечо. То еще развлечение, скажу я тебе. Ты только Русу не говори!» Усмехается с нежностью. «Признаться, я сам офигел, когда узнал, что ты поддалась на его уговоры». Бурчу, головой покачивая, мол, ну и дела. Яра толкает меня в бок локотком. «Я всегда знала о твоей страсти к желанию быть особенным. Но все, мы с Димой тебя догнали. И мне кажется, в скором времени они тебя перегонят». «Может, мы сделали чересчур поспешные выводы?» Но Дима с Юлей, походу, втянулись в процесс. Не припомню у себя желания обзавестись вторым ребенком сразу после рождения первого. У Димона, как и всегда, есть план. Не может не быть. Юля от него скоро сбежит. Лица Яры не вижу, но она со мной не согласна. По энергетике становится понятно. «Им надо». Коротко резюмирует. «Тут не поспорить. Надо, чтобы у Юли не было желания сбегать. Видишь, как все легко было?» Решаю немного подшутить над ней. Просто надо было родить ему парочку детей, и был бы он твой. Яра не успевает отреагировать. «Дядя Дима был бы твой?» Воодушевленно спрашивает Коля, обхватив Яркины щеки. «А он тебе нужен?» Яра сдавленно вздыхает и, покосившись на меня, шепчет. «Язык тебе вырву. Сейчас бы Руслан услышал, и гармонь заиграла бы с новым звучанием». Я, откровенно говоря, не вижу ничего ужасного в том, что у нее когда-то до их знакомства были чувства к другому мужчине. Я в детстве был по уши влюблен в Яру. Яра в Диму. Дима в себя. Круга замкнутого не случилось. Как и чего-то серьезного. Мы с Ярой переросли свои чувства. Из Димона дурь выбила Юля, сама того не желая. Теперь об этом темпераментно никто, кроме Руслана, не вспоминает. Куда Ярослава дели? Только сейчас понимаю, что они нагрянули неполным составом. Нет, Нагорного-младшего, как и старшей их дочки, Марьяны. Марья за ним приглядывает. Если мне в чем-то и повезло в жизни, так это в знакомстве с Саярой. Детство меня не жалело. Единственным его украшением после смерти родителей была она. Только рядом с ней я не чувствовал себя одиноким. Время идет. Меняется не все. «Пусти!» Коля высвобождается из ее рук и спрыгивает на землю. «Помогу ей Ярика усыпить!» Сын вихрем уносится к своей подружке. «Тишина!» Облегченно выдыхает Ярка, обхватывая меня за торс. «Ты не подумай, я очень рада, что вы приехали!» «Еще бы, сама нас в гости позвала!» «У Руслана сейчас грандиозные проекты. Он постоянно поглощен рабочими моментами, даже дома. На сон времени нет. Я не хочу его отвлекать. Но порой на стены лезть готова от этого дикого однообразия. Иногда не различаю времени суток. Все очень смешалось в жизни. Мне не хватает моей любимой работы. Только ты, папа и Валера спасаете. Диму с Юлей я стараюсь не дергать. Он обещал ее к нам привести, но что-то мне подсказывает, врет. Вдруг Вова поднаберется от Ярика. Требовательности. Твой брат меня тогда не простит». В подтверждении Яркиных слов тишину разрезает тор требовательного ее сына. Еще один любитель ее внимания. В нашем полку прибыло. Спустя пару часов хожу по кухне, держа в руках Ярослава Руслановича. Замечу. Снова орущего, пока его мама накрывает на стол. Коля и Марьяна сидят за столом, не обращая внимания на неприятные слуху звуки. Он весь день может вот так орать. Я бы рехнулся. Оказывается, мой сын — идеальный ребенок. До полугода он вел себя абсолютно спокойно, издавая звуки только при необходимости. Поесть, сменить подгузник. Моменты колик и прорезывание зубов не в счет. Мы с Машей спокойно смотрели фильмы, пока он часами наслаждался музыкой и крутящимися над его головой игрушками. Тогда я думал, все дети такие. Теперь понимаю, что нет. Бывают маленькие щадия ада. «Давай его мне», — произносит Яра, закончив свое занятие. Оглядев стол, понимаю, на себя она не накрыла. Вопросительно поднимаю бровь. Усмехаясь, Яра делает мне знак, мол, смотри. Забрав из моих рук своего сына, она опускается на одно из кресел. И тут происходит нечто. По помещению разносится звук, схожий с воем корабельной сирены. Коля подпрыгивает на месте, смотрит шокированно на источник звука. Марьяна никак не реагирует. «Я ошибся», полагая, что Ярослав до этого вел себя шумно. Яра, смеясь, поднимается на ноги. «Я ужасная мать, но захотелось тебе показать, как он не любит, чтоб его сидя держали». «Пиздец. На твоем месте я бы вырвал Русу яйца». Говорю, наклонившись пониже к Яре, чтобы мелкие не услышали. Не то, чтоб я его боялся. Оказавшись у мамы на руках, пока она стоит, мелкий шантажист замолкает. Боюсь себе представить, как он спит ночами. Свихнуться можно. Напрягаю память, но все не могу припомнить, чтобы я хоть раз слышал такой пронзительный писк. Даже моя бывшая теща не умеет так вопить. А это, поверьте, говорит о многом. «Давно с Машей виделся?» Спрашивает Яра после того, как я помогаю ей загрузить грязные тарелки в посудомойку. «Да, она меня избегает. Колю мне Наталья Леонидовна привезла. Прочищаю горло. Та тема, которую я меньше всего хочу обсуждать. А что?» «Просто. Виделись с ней и Сараевой на одном мероприятии недавно». Яра тактично опускает информацию о том, что Маша там была в компании своего жениха, а не только мамы. Не все в моем окружении такие воспитанные. Счастливой она не выглядела. «Да ну, а что так? Надо будет ей написать. 200-е сообщение без ответа. Юбилейное». Не пытаюсь скрыть своего сарказма. Большего унижения, чем в последние месяцы семейной жизни, я никогда не испытывал. Столько нервов было потрачено. Зря. Стоило ли биться башкой в закрытую дверь, чтоб тебе вечером говорили, что утром обязательно заберут заявление о разводе, а по факту на следующий день ситуация только обострялась, и претензии обрастали новыми вводными. Необходимо успокоиться. Блокируя мысли об этом, можно позволить себе жить спокойно. Между мной и своей матерью Маша выбрала не меня, не забывая регулярно клясться в вечной любви. «О, люди бывают лживы. Ты еще не понял?» «Сереж!» «Яра умеет давить. Сейчас не тот случай. Если ты забыла, она и со мной не выглядела счастливой. Напоминаю, это ее обычное состояние. Не думать, просто не думать». «Мама часто с бабушкой ругается», — невзначай проговаривает Коля, появившись на кухне, чтобы забрать куклу, которую мы с ним сегодня подарили Марьяне.